Поступила она именно так. И так они оба остались. Только она уснула, а он нет. Слезный пес улегся в дверях, перекрывая проход. Это зверь серьезный, несговорчивый. Пока не приходит минута осушить чьи-нибудь слезы. Оделись и обулись. Вот разве только еще не придумали, каким образом им помыться, но и так уже стали разительно отличаться от остальных слепцов и при известной скудости выбора, ибо попали они в магазин готового платья к шапочному и не только разбору. Части их одежды гармонируют друг с другом, и великая удача, что есть рядом человек, способный посоветовать. Вот это надень. Оно больше подойдет к этим брюкам. Нет. Ну что, это же в полосочку, а это в мелкий горошек, не сочетается. И подобные мелочи, не играющие роли для мужчин, которым, как принято говорить, все едино, в лоб ли, по лбу, совсем даже не безразличны и девушки в темных очках, и жене первого слепца, упорно отстаивавшим определенные цвета и фасон, и силой воображения, видевшим, идут ли им обновки. В отношении обуви все согласились, что не в красоте сила, а в удобстве. А потом отринуты были лодочки и шпильки, замша и лак. При нынешнем состоянии улиц это было бы просто глупо. Тут нужны резиновые сапоги, совершенно непроницаемые, на литой подошве, с голенищем до середины икры. Такие, что легко снимаются и надеваются. Ничего нет лучше, чтобы шлепать по грязи. К сожалению, сапоги такой модели нашлись не для всех. Косоглазый мальчик, к примеру, своего размера не обнаружил, а в имевшихся нога у него просто тонула, так что пришлось удовольствоваться кроссовками, не имеющими определенного спортивного назначения. Нет, ну надо же! Воскликнула бы его мать. Бог знает, где сейчас обретающиеся. И если бы ей рассказали об этом. Как раз то, что выбрал бы мой сыночек, будь у него глаза. Старик с черной повязкой, которому, наоборот, все было мало, решил проблему с помощью баскетбольных кедов, предусмотренных для людей двухметрового роста и соответствующих пропорций. Поначалу, конечно, вид у него был довольно нелепый. Казалось, что он шествует в белых шлепанцах, но нелепость эта была из разряда скоро приходящих. И вот 10 минут не прошло, как кеды перепачкались грязью. Ибо здесь, как и во всем, что есть в нашей жизни, нужно лишь ждать времени время, а уж оно само все расставит по местам. Дождь перестал. Не видно слепцов с открытыми ртами. Они бродят по улицам, не зная, куда себя девать и чем заняться. Им безразлично, идти или стоять. Цели у них нет, не считая, разумеется, добывания пропитания. Музыка свое отыграла. Никогда еще не бывало в мире такого безмолвия. Кино и театры посещают лишь те, кто остался без дома и отчаялся его найти. Концертные залы, какие побольше, были превращены в карантин еще в ту пору, когда неуклонно редеющее правительство верило, что белую болезнь можно победить теми самыми средствами и методами, которые так бесславно проиграли в оны дни борьбу с желтой лихорадкой и прочими заразами. Но с этим теперь уже кончено. Даже и пожара не потребовалось. Что же касается музеев, то просто душа разрывается. Сердце щемит глядеть на всех этих людей, да-да. Тут нет ошибки написанных, нарисованных, изваянных людей, перед которыми нет ни одной живой души. А чего ждут слепцы? На что надеяться, неизвестно. Может быть, что изобретут лекарства, если еще верят в него. Впрочем, вера эта сильно пошатнулась, когда стало общеизвестно, что слепота не пощадила никого, и что не осталось ни единой пары зрячих глаз, чтобы смотреть в микроскоп, что опустили заброшенные лаборатории, где бактериям, намеренным выжить, не осталось ничего иного, как только сожрать друг друга. Поначалу, конечно, многие слепцы в сопровождении родственников, сохранявших еще в ту пору зрение и родственные чувства, являлись в больнице. Но заставали там слепых врачей, которые только и могли, чтобы посчитать невидимым больным пульс, послушать их через трубочку стетоскопа спереди и сзади, благо слух им еще не изменил. Затем больные, еще способные ходить, с голодухи начали больницы покидать и умирать там, где застигала их смерть, то есть на улицах, в полнейшем забросе и небрежении, всеми покинутые. Потому что семьи, если и имелись, то пребывали неведомо где. Умирать и лежать без погребения, ибо, чтобы похоронили, мало чтобы кто-нибудь на покойника наткнулся, мало даже чтоб пошел соответствующий запашок, лишь в том случае зароет, если он растянулся поперек дороги. Неудивительно, что развелось только собак, теперь уже больше напоминающих гиен. По крайней мере, пятна на шерсти в точности такие, как у тех трупоедов, и они носятся по улицам с частями, преимущественно задними, человеческого тела в зубах, словно бы в страхе перед тем, что мертвые и пожираемые оживут и воскреснут, чтобы заставить заплатить за позорное это дело. Кусать, не имеющих возможности защищаться. «Ну, что? На что похож мир?» — спрашивал старик с черной повязкой, а жена доктора отвечала: «Нет разницы между тем, что снаружи, и тем, что внутри, между здешним и тамошним, между малым и многим, между тем, как живем, и тем, как будем жить». «Ну а люди?» — осведомлялась девушка в темных очках, и жена доктора, переспросив: «Люди?» — отвечала: «Люди бродят, как призраки». Должно быть, призраком означает именно это — пребывать в уверенности, что мир существует, что подтверждается четырьмя чувствами, но не видеть его. «А много ли машин?» — интересовался первый слепец, который все не мог смириться с пропажей собственной, и жена доктора отвечала: «Как на автомобильном кладбище». Ни доктор, ни жена первого слепца вопросов не задавали. Да и зачем они, если ответы будут наподобие уже данных? Косоглазому мальчику довольны того, что у него на ногах вожделенные кроссовки, и удовольствие не портит даже то, что он их не видит. Быть может, по этой причине он и не похож на призрак. И совсем уж не заслуживает, чтобы называли его гиеной, следующий по пятам за женой доктора слезный пес, ибо влечет его не запах мертвечины, а время от времени обращаемый к нему взор, несомненно, живых и, безусловно, зрячих глаз. Дом девушки в темных очках неподалеку, но силы только теперь начинают возвращаться к изголодавшимся за эту неделю слепцам. Вот потому-то идут они тихим шагом. А присесть передохнуть негде больше, как на голой земле. И можно было не хлопотать из-за фасонов и расцветок, ибо уже очень скоро все обновки перепачкались в грязи. Улица, где стоит дом, короткая, да еще и узкая, чем объясняется отсутствие на ней автомобилей. Проехать по ней можно было, притом лишь в одну сторону, а вот парковка запрещена. Неудивительно, что и людей нет. На таких улочках сплошь и рядом случается, что не увидишь ни единой живой души. «Какой номер?» — спрашивает жена доктора. «Номер 7, второй этаж налево». Одно из окон открыто. В прежние времена это было бы верной приметой того, что кто-то есть дома, а сейчас ни о чем еще не говорит. Сказала жена доктора: «Всем идти не надо. Мы вдвоем поднимемся, а вы подождите внизу». Отчетливо видно, что входная дверь взломана, замок вырван, что называется, с мясом, и с косяка свисает на одном волоконце длинный лоскут стесанного дерева. Но жена доктора об этом говорить не стала. Пропустила девушку вперед, она знает дорогу, и полутьма на лестнице ей не помеха. И все же от волнения и спешки та два раза споткнулась, но решила, что лучше будет самой над собой посмеяться. «Нет, ну ты подумай. Да я по этой лестнице с закрытыми глазами могла спуститься и подняться». Готовые фразы. Они все такие. Они не в силах передать тонких оттенков смысла. И это вот, например, не в состоянии уловить разницу между закрытыми глазами и глазами незрячими. На площадке второго этажа искомая дверь была заперта. Девушка в темных очках.